метадон, метадон, метадон. Хуяй герыч, мгновенно гандон. Продай дом, вырасти дерево, живи в лесу. Еби осу, иди паси коров на поле. Сиди вместо герыча на метадоне, на метадоне, на метадоне. Без пизды хуячит, тёлка сиськи прячет. Зажимает пизду, но я все равно войду. И спущу ей на губу, привет кубки Бобу. Вчера Машу выебали в жопу. Сама предложила, вышла на тропу, тропу войны прикрыли. Вчера мы там были, кусок скурили за день. Воняло весь день, они лизали ее весь день. Кончило на лицо, из пизды, как из жопы говнецо. И как всегда коронное проникновение пальцем. И хачи на этом треке тоже. Каждый трек мой на другой похожий. Разные названия, но по сути одно и то же. Надо пиздануть про метадон, мурашки по коже. Смерть рядом, уже очень близко. Надо съебаться, скорее спрятаться до ее первого выстрела. В ебель засадить жиду, сидящему над нами. Опять не могу уснуть летними ночами. Жара вся хуйня и хуй тревожит. В рот кончить ей жизнь дороже. Она ебанутая, несет хуйню. Въебал ей героина ночью, сейчас на метадоне. Такие, как я, в этом мире изгои. Сопревшие подмышки на жаре, потеют яйца. Тёлка лижет капли пота. Непонятно что-то, непонятно что-то. Метадон, метадон, метадон, метадон, метадон, метадон. Хуяй герыч внутривенно, гандон. Продай дом, вырасти дерево, живи в лесу, еби осу, иди паси коров на поле. Сиди вместо герыча на метадоне. Сиди вместо герыча на метадоне. Метадоне, ёпты. Кончил волосы, по волосам стекает. Тёлка сосать продолжает и пизду ласкает. Хочет большего, но получает в ответ нахуй. Устал хуй, в вагоне метро ебутся китайцы. Вот именно так и размножаются. Жиды воруют все, что можно. Держись за своё и будь осторожен. И с мусорами осторожней. Надеюсь, меня не примут, главное не палиться. И при любой хуйне прятать лица, прятать лица.